Книга третья. Мужчины словно дети. Они начинают свой жизненный путь на женской груди и впоследствии практически не отрываются от нее. Старая ирландская поговорка. Собрался по женщинам, не забудь про розги. Фридрих Ницше. Убив однажды, ты становишься злодеем, миллион героем. Бэйлби Портеус. Глава 26. Лондон, 1975. «Ой, отвалите! Вы понятия не имеете, о чем говорите!» Голос мужчины был так похож на женский, как звук трубы на скрипку, но одет он был по полной программе. Платье в обтяжку, высокие каблуки и обесцвеченный добела парик. Его ресницы противоречили всем законам человеческой природы, как он сам. Кэти вздохнула, увидев, что Дезре начинает выходить из себя. Некоторые убеждения новенького уже успели вызвать неудовольствие, причем не только со стороны Дезре, но и всех, кто на него работал. «Послушай, Альфи, — начал Дезре, — лично к тебе у меня нет никаких претензий, но другие девочки, черт побери, на дух тебя не выносят. И, честно говоря, я начинаю полностью разделять их чувства. Своим поведением ты не только отталкиваешь друзей, ты распугиваешь клиентов. Так что ты либо пересмотри свое отношение к этому, либо наши с тобой пути дорожки разойдутся». Альфи, больше известный под именем Габриэль, поняв, что проиграл эту партию, решил уйти от ругани красиво. Он широко распахнул свои густо накрашенные глаза, в которых уже поблескивали бусинки слез, и с траурным видом покачал головой. Его губы, накрашенные алой помадой, задрожали. Дезре с раздражением закрыл глаза. «Слезами делу не поможешь, девочка. Все слезы мира не заставят меня изменить решение. Или работай, или проваливай. Я не могу допустить, чтобы мои девочки устраивали здесь потасовки из-за тебя. И точка. Мы еще недели не работаем, а ты уже устроила из этого места настоящее поле битвы». Альфи вышел из небольшого офиса с высоко поднятой головой, ничем не выказав своего гнева. На этот раз победа осталась не за ним. И он принял это с достоинством и элегантно, насколько это вообще возможно для мужчины ростом под 1,90 м, к тому же на невероятно высоких каблуках. Когда он скрылся из виду, Кэти прыснула со смеху. «Прости, Дезре, но его лицо... То есть я чуть не описалась, когда он сказал, что по причинам, независящим от него самого, не может спать с мужчинами ниже 1,60 м». Дезра оглушительно захохотал так, что его нарумяненные щеки задрожали. Все дело в его росте. Я не понимаю, почему высокие так любят носить такие невероятные каблуки. Меня это удивляет, честное слово. Видишь ли, большинство мужчин предпочитают заниматься этим у стены, стоя. Даже если в комнате есть кровать, так им больше нравится. Поэтому высоченные лапочки становятся просто недосягаемыми, ни больше, ни меньше. А низенькие мужчины предпочитают заниматься сексом с огромными парнями. Странная штука жизнь, да? Кэти кивнула головой. Однополая любовь нисколько не смущала ее. Благодаря дружку и наперснику Дезре, коим был Джоуи Паскаль, они недавно открыли небольшое развлекательное заведение для избранных на Уордер-стрит. Снаружи это был обычный книжный магазин, торгующий эротической литературой, один из многих, которые встречались в Сохо чуть ли не на каждом шагу. Это было регально и к тому же приносило хорошие деньги, так как им удавалось, как говорится, из-под прилавка приторговывать более пикантными журнальчиками. Им также принадлежали еще две подобные точки, расположенные на других улицах Сохо. Но в задней части магазина на Уордер-стрит размещались две комнаты, которые использовались как бар и комната свиданий для трансвеститов, транссексуалов и гомосексуалистов. Между всеми этими понятиями существовало тонкое различие. Познакомившись с Дезре, Кэти стала разбираться в подобных вещах. Альфи был гомосексуалистом. Он носил вызывающие наряды и вел себя настолько подчеркнуто женственно, что было просто невозможно принять его за кого-то другого. Транссексуалы зачастую очень походили на настоящих женщин, и поэтому их было гораздо труднее распознать. Многие из них отождествляли себя только с женским полом и поэтому в обычной жизни носили дамские туалеты, прически и все такое, мечтая о волшебной операции, которая бы превратила их в стопроцентных женщин. К трансвеститам относились обычные любители переодеваться в одежду противоположного пола или гомосексуалисты, предпочитающие женские наряды для сексуальных или каких-либо других забав. Кэти находила их всех чрезвычайно приятными людьми, а большую часть так вообще душками. Бывшие, что называется, белыми воронами, они зачастую с большим пониманием относились к другим людям. В свои 22 Кэти была красива, жила в гармонии с собой и благодаря Дезре счастливее, чем когда-либо раньше. Джоуи и Дезре любили ее, заботились о ней. Дезре суетился вокруг нее, словно курица-наседка, так что даже в Сохо начали подшучивать над ним относительно его маленькой девочки. Однако его огорчало, что Кэти не хотела общаться с парнями своего возраста, предпочитая им компанию Дезре и его приятелей. Слишком уж она была категорична в этом вопросе. Решив, что так для нее будет лучше, Кэти предпочитала быть одной. Дела у Джоуи шли хорошо. Он купил этот клуб, изначально зная, что осчастливит тем самым Дезре, и что тот превратит это заведение в доходное место. Сохо давно нуждался в клубе такого рода, клубе, в котором гомосексуалисты смогли бы спокойно встречаться с себе подобными. Сохо был обителью порока, проституции и вообще всех разновидностей секс-индустрии, от книг и фильмов до торговли живым товаром. На самом деле торговля молоденькими девочками и мальчиками всегда была очень выгодным занятием. Но Дезре, который знал о проституции не понаслышке, не хотел иметь ничего общего с этим. Он презирал людей, которые занимались торговлей детьми. Его клуб предназначался только для взрослых людей. И все, кто в нем работал, также были людьми взрослыми. Совершеннолетний, законопослушный и симпатичный. Таким был его девиз. Маленький офис, который они устроили в комнате над магазином, поражал буйством красок. Кэти, уже привыкшая к этому борделю от кутюр, не видела ничего необычного в ядовито-розовых обоях с ворсистым рисунком. Ей это казалось вполне нормальным. Однажды Джоуи ради шутки вошел в офис в солнечных очках, чем смертельно обидел Дезре. С тех пор больше никто не позволял себе подшучивать над его дизайнерским талантом. Оформление клуба было выдержано в насыщенной сине-серой гамме с небольшими вкраплениями розового цвета, в основном касалось ковров и стульев. Темно-синие портьеры были украшены фестонами из цветов, что придавало заведению почти респектабельный вид. Все, кто работал в клубе или просто приходил туда потусоваться, восторженно отзывались о его убранстве и царящей там атмосфере, из чего Дезре заключил, что он все сделал как надо. Небольшая барная стойка была предметом его гордости и веселья. Она представляла собой единую дубовую столешницу, которую украшали резные фигурки людей во всех мыслимых и немыслимых сексуальных позах. Возле нее стояли высокие розовые стулья с хромированными спинками и ножками. Все это в совокупности обеспечивало заведению статус дорогого клуба для геев, коим он на самом деле и являлся. Клиентура клуба была ему под стать. У них появились постоянные клиенты, а годичная членская карта, стоимость которой составляла 150 фунтов, позволяла им отсеивать, как выражался Дезре, нежелательные элементы. С первой же недели работы ему удавалось зарабатывать более 300 фунтов за ночь. По субботам эта цифра колебалась от 500 до 700 фунтов. Местечко было небольшим, прибыльным и для избранных. Политики, бизнесмены, актеры. В клубе было полно посетителей каждую ночь. И вовсе не только из-за новизны клуба. Заведение заполнило на рынке развлечений пустующую нишу, а это гарантировало полный возврат затраченных средств. Кэти потягивала маленькими глоточками кофе, бросая на Дезре нервные взгляды, пока тот просматривал листы бумаги, на которых она набросала кое-какие свои идеи. Впервые в жизни она решила попробовать себя в чем-то подобном, и сейчас ей Не терпелось узнать, что он думает по поводу ее предложения. «Это замечательная идея, дорогая», — с восторгом произнес он. «Но где же нам все это разместить?» Кэти стремительно наклонилась вперед, так что волосы упали ей на лицо. «Во многих клубах стриптизеры устраивают свои представления и на гораздо меньших площадях. Наши же танцовщики смогут выходить на самый центр комнаты и устраивать шоу там. Я понимаю, что будет немного тесновато, но я полагаю, это сработает, Дез. Из-за кулис будет играть музыка, и многие девочки будут им подыгрывать, ведь так?» Он кивнул. Кэти видела, идея его увлекла, и он лихорадочно просчитывал варианты. Она продолжила продавать свою идею. «Многие мужчины, которых мы принимаем на работу, прирожденные артисты. Но посмотри хотя бы на Альфи, когда он изображает из себя Дорис Дэй. Да можно умереть со смеху, слушая «Подвинься, дорогой» в его исполнении. Я видел, как он развлекал этим номером девочек в гардеробной. Всем очень понравилось. А Даяна Росс в исполнении Джорджианы поистине фантастично. Он так на нее похож. О, да! Если бы старушка Даяна весила 90 килограммов!» — язвительно вставил Дезра. Кэти усмехнулась. «Но ведь это не суть важно, разве нет? Лишь бы было похоже. А как ты сам изображаешь Мэрилин Монро? Это же просто здорово, и ты сам это знаешь». Дезра довольно засмеялся, услышав комплимент в свой адрес. «Я ни за что не буду петь на публике. Все, что тебе нужно будет сделать, так это переодеться и фланировать по залу. Все наши девушки могут нарядиться, в кого им понравится. Об этом стоит подумать. Ведь гораздо веселее, если тебя будет обслуживать Элизабет Тейлор или Кармен Миранда, а не какая-нибудь старая кошелка, разве не так? Это даст нам преимущество перед другими клубами. Есть один на Грик-стрит. Но он уже весь истрепался и позарез нуждается в приличных клиентах. Мы сделаем наш клуб лучшим из лучших, но для этого нам надо предложить что-то такое, чего нет у других. Ты видел того политика, который приходил к нам на днях? Догадайся, кто с ним был? Сьюзан Пи. Вот кто. Она хотела посмотреть на наше заведение. Сказала, что наш клуб — это лучшее место, в каком она когда-либо была, и что будет рекомендовать нас своим клиентам. О какой рекламе можно еще мечтать? Сьюзан, самая лучшая и известная в Лондоне мамочка, и теперь она еще, как ты знаешь, занялась мальчиками. Молоденькие мальчики, отличная статья дохода, и она сказала, что будет посылать людей сюда, даже поставлять нам людей, которые отлично подойдут для работы в клубе. Она, конечно, по-прежнему будет иметь с них свой процент, но это не главное. Главное то, что у нас появится шанс поставить наш бизнес на широкую ногу. Мы откроем еще клубы, стилизуем их. Дезра замахал в воздухе своей идеально наманикюренной рукой и выдохнул. «Притормози, дорогая! Мы этот-то клуб только недавно открыли, а ты уже говоришь о целой сети». Кэти посмотрела на своего друга и серьезно сказала. «А почему бы и нет? По всей стране. Такие клубы, ой, как нужны сейчас. Так почему бы нам этого не сделать? Кто-нибудь все равно додумается до этого рано или поздно. Законы о гомосексуалистах постоянно смягчаются. Я хочу, чтобы в наш клуб могли спокойно приходить и развлекаться и геи, и натуралы. Мы даже сможем открыть потом ресторан». Дезра откинулся на спинку своего розового велюрового кресла и с восхищением покачал головой. «А ты, смотрю, все уже обдумала, да? Клуб, куда смогут приходить и развлекаться все. Ну ты загнула». Кэти была готова парировать его слова. «Возьмем, к примеру, Велбон. Дезре, многие люди ходят туда для того, чтобы просто посмотреть на трансвеститов. И ты, и я прекрасно знаем об этом. Сегодня люди ходят общаться. Хотят видеть друг друга, будь то панки на Тауэр-Хилл и Карнаби-стрит, или хиппи на Кэмден-маркет. Мое поколение хочет попробовать все. Сегодня к геям относятся гораздо лучше, чем раньше. Они — неотъемлемая часть повседневной жизни. Так давай заработаем на этом. Наш клуб по своей сути — настоящий бордель, а это, мягко говоря, не совсем законно. Но следующий, который мы откроем, будет уже совсем другим. Вот увидишь. Хорошо, дорогая. Я поговорю с Джоуи, посмотрим, что он на это скажет. Кэти улыбнулась. Если Дезре пообещала обсудить это со своим мужчиной, то она на полпути к успеху. Да, кстати, где Джоуи? Дезре пожал плечами. У него сейчас с этими его букмекерами дел выше крыши. Он мне сегодня утром чуть голову не оторвал, когда я позвонила, чтобы спросить, не хочет ли он пообедать со мной. Кэти удивилась. Это на него не похоже. Обычно он такой веселый. Дезре печально улыбнулся. Честно говоря, я думаю, что что-то происходит, но он не хочет мне этого говорить. Даже его сын Томми какой-то нервный в последнее время. Томми всегда нервный. Дезре ничего не ответил. Он знал, что Томми просто помешался на Кэти и никак не мог смириться с тем, что она не отвечала ему взаимностью. Обычно девицы сами бегали за ним и вешались ему на шею. Он хочет встречаться с тобой, дорогая. Почему бы тебе не сжалиться над ним и не принять его приглашение на свидание? Она покачала головой. Нет, Дезре, я не хочу идти с ним на свидание. Ни с ним, ни с кем-либо другим. Мне и одной хорошо. Дезре решил не давить на нее, но он искренне хотел помочь ей понять, что не все мужчины, которые приглашают женщину на свидание, хотят от нее только секса. Хотя, когда двое людей любят друг друга, секс — великолепное проявление их чувств. Даже если эти двое одного и того же пола. Он снова бросил взгляд на тщательно продуманный план Кэти, после чего они оба вернулись к своим ежедневным обязанностям. Джоуи сидел у себя дома и тупо смотрел в стену, пытаясь найти решение своих проблем. Где-то в задней части дома его жена Марта, уже пьяная в стельку, отчитывала домоправительницу. Он пытался выбить ее визгливый голос у себя из головы и сконцентрироваться на том, как ему лучше поступить. Недавно из Ливерпуля в Вест-Энд прибыла небольшая хорошая сплоченная команда головорезов с явным намерением захватить здесь власть. В другом случае Джо не придал бы этому такого значения, но это были непростые бандиты, далеко не простые. Это была организованная группировка, известная своими связями с ирландцами и любовью к излишней жестокости. Джоуи было неприятно сознавать, что он становится слишком стар для этого. Поэтому-то он и купил этот клуб для Дезре. Он хотел уйти на покой и передать все дела своему сыну Томми, который тоже был еще тем головорезом. Но это легче сказать, чем сделать. Главой банды был человек по имени Деррик О'Хара, огромный ливерпульский ирландец с густой копной рыжих волос и глубоко посаженными голубыми глазами. Он выглядел и говорил, как типичный крестьянин. В нем не было ни грамма тонкости, столь необходимой для того, чтобы стать боссом в Вест-Энде. Если ему удастся захватить власть в свои руки, то скоро здесь воцарится анархия. Последние 10 лет криминальная обстановка в Вест-Энде была относительно спокойной, так как все были заняты заколачиванием денег, включая и полицию. Сейчас же все переворачивалось с ног на голову, и причем весьма стремительно. Даже Ричард Гейтс засуетился. А это уже само по себе говорило о многом, о том, как далеко все зашло. Джоуи должен был уничтожить эту ливерпульскую шайку еще в зародыше. Но он не сделал этого, наивно полагая, что его репутация и положение в Вест-Энде не позволит им в открытую посягать на его владение. Но эти ливерпульские парни были новым поколением. Они ввязывались во все и вся — оружие, наркотики, секс. Они продавали женщин и мужчин, даже детей. Сеть шопов приносила им хорошие деньги. Из Германии, Голландии, Швеции, Евдокии, Гарвича открыто поставлялись журналы с жесткой порнографией, которые они распространяли. Они стали силой, с которой приходилось считаться на севере, и сейчас они пришли завоевывать юг. Они знали свой рынок и своих клиентов, им необходимо было избавиться от Джоуи Паскаля. Они предложили ему денег, попытались купить его, но он отказался, посчитав даже забавным, что они осмелились приблизиться к нему. Но сейчас он понял, насколько они опасны. Он знал, что его сын захочет схлестнуться с ними и даже обрадуется такому вызову. Но чем больше Джоуи слышал о них, тем беспокойнее он становился. Томми придется столкнуться с проблемой такого масштаба, с какой раньше никогда не сталкивался. Но он пойдет на это. В этом был весь Томми. Он был настоящим сыном своего отца. Лет 20 назад Джоуи стоял бы насмерть, защищая свои владения и имя. Но те времена прошли. Новое поколение бандитов, как он сам признавался в минуты откровения, его пугало. Его пугала не жестокость, нет. Он прожил с этим бок о бок всю свою жизнь. Но он, как и многие другие преступники старой закалки, всегда считал, что жестокость должна соизмеряться с совершенным преступлением. Эти же ливерпульские парни прибегали к насилию каждый раз, когда, выполняя незначительные поручения, например, собирая деньги за крышу. Они ломали кости за несколько фунтов. Они уже завоевали репутацию типов, которых надо бояться. И Джо понимал, что каждый день он уступает им своих людей. Теперь угроза нависла над его букмекерами. Только что возле его же собственного дома к нему подошли их люди и предупредили в последний раз, что если он откажется принять их предложение, они сами возьмут все, что им нужно, а его уничтожат. Он закрыл глаза и тяжело вздохнул. Томми ответил на их вызов. Он будет драться. Но Томми еще очень молод, полон бравады и дерьма. И кто выйдет победителем из этой схватки, неизвестно. Томми сидел в баре отеля «Мортимер» на Пиккадилли и потягивал пиво. В ожидании своего информатора он прислушался к группе туристов из Франции, которые болтали между собой о королеве и Букингемском дворце. Одной из туристок была худенькая девушка с огромными голубыми глазами и светлыми волосами. Ее сходство с Кэти Дьюк было настолько поразительным, что он не мог оторвать от нее глаз. Он понял, что смущает ее, и попытался сконцентрироваться на Daily Mirror. Он обрадовался, когда Дин Уайтсайд вошел в бар и заказал себе выпивку. Плюхнувшись рядом с ним, он печально покачал головой. «Я смотрю, ты все еще заглядываешься на блондинок. Я сам бабник еще тот. Плевать, как выглядит красотка, пока у нее есть парочка больших упругих буферов». Томми непринужденно рассмеялся, зная, что Дин шутит. Он женился 18 лет на своей юношеской любви, с которой они произвели на свет 4 детишек, и которую он спустя 10 лет совместной жизни все еще обожал. В отличие от многих его сверстников, ему было совсем не нужно доказывать всем, какой он мачо, затаскивая к себе в постель все, что шевелится. Ему было вполне достаточно его жены Стеллы. «Ты полный идиот, Уайтсайд!» Дин усмехнулся. «А ты маньяк, да блондинок! Все это знают. Кстати, ты должен мне штуку, такова цена информации, которую ты запросил». Томми кивнул. «Ну и какие новости?» Дин покачал головой и вздохнул. «Ничего хорошего, приятель. Должен сказать тебе, Томми, будь осторожен, потому что эти головорезы решили осесть здесь прочно. Они хотят загробастать все. Сегодня утром я разговаривал с одним моим давним знакомым, которому они порезали лицо из-за 35 фунтов, которые он задолжал своему букмекеру. Можешь в это поверить? 35 паршивых фунтов! Это же нонсенс! Они что, черт возьми, все свои дела собираются так вести? Они настоящие отморозки. Они не рассуждают, как мы с тобой. Все, что их интересует, — это результаты, неважно, какой ценой. А кого порезали?» Дин вздернул свою светлую бровь и тихо сказал. «Старину Дики Дрейка, боксера, который участвовал в боях без правил. Многие помнят его. Ведь он когда-то был известной фигурой. Сейчас он много пьет и едва сводит концы с концами. Никакого уважения, Томми. Эти люди не знают, что такое уважение». Томми был в шоке. Дики Дрейк был легендой своего времени, самым беспощадным боксером тех лет, самым известным и самым почитаемым. Тогда, будучи на вершине успеха, Дики раздавал деньги направо и налево. Теперь же, когда ему было уже далеко за 60, несмотря на его любовь к пуншу, люди старались присматривать за ним. И это было вполне справедливо. Если увидят, что его порезали, это вызовет негодование у всего Ист-Энда и Саус-Иста. Люди пойдут к Джоуи, чтобы он отомстил этим ливерпульцам за Дики. В какой-то степени это нам на руку, все любят старину Дики, и никто не позволит его обижать. Этого так не оставит, — нерешительно произнес Томми. На лице Дина отразилось сомнение. «Не знаю, Том. Сегодня утром мне сказали, что те же самые парни скупают ночные клубы в Эссексе и Суррее. Они также приходили к владельцам некоторых злачных мест в Ист-Энде. Знаешь, Томми, нашему поколению насрать на всяких там дикий Дрейков. Что случилось с внутригородской защитой и национальным ополчением? Мир меняется, приятель. Сегодня люди не смотрят на стариков и не говорят: «Уважайте этого человека, он был когда-то известной личностью». Теперь они говорят: «Вышвырните этого старого пердуна и займите его место». В душе ты и сам это понимаешь. Даже твой отец уже не авторитет для многих таких молодчиков. То, что Дин позволил себе подобное высказывание в адрес Джоуи и Паскали, говорило о том, что его связывают с Томми особые отношения. Не успел Томми раскрыть рот, чтобы что-то ответить, как к ним за столик подсел огромный лысый мужчина с кружкой пива. «Привет! Что два таких добропорядочных католика, как вы, ребята, делают в подобном месте?» Томми посмотрел на Ричарда Гейтса и засмеялся. «Отвали, мистер Гейтс. Возвращайся в свой маленький уютный полицейский участок и позволь мужчинам и ребятам заниматься своими делами». Гейтс отхлебнул пиво и произнес тихим голосом, в котором появились угрожающие нотки. «Как там клуб твоего папочки, а? Занимается подбором хорошей клиентуры, да? Я видел на днях, как туда заходила парочка известных персон. Вот бы вышел конфуз, если я нагрянул бы туда с проверкой. Особенно сейчас, когда возникло столько проблем с этими ливерпульцами». Он наклонился к молодому человеку и произнес: «Не нужно держать меня за лоха, приятель. Я прекрасно знаю, что происходит в районе, и хочу предотвратить настоящее кровопролитие, если, конечно, смогу. Вы можете хоть все перебить друг друга. Мне плевать. Но когда страдают ни в чем не повинные люди, я не могу стоять в стороне. Если этим ливерпульцам придет в голову спалить какой-нибудь клуб или один из этих заложенных под долговые обязательства магазинов, мне придется вмешаться. Полагаю, вас это тоже касается, так что вам придется работать со мной, чтобы получить свои несколько фунтов. Я много знаю об этой ливерпульской банде, и мы могли бы объединить наши усилия. Решать полностью тебе. Но лично я хотел бы, чтобы ты согласился». Томми проигнорировал слова полицейского. Дин встал и направился в туалет, оставив их наедине. «Хотеть не вредно, Гейтс», — отметил Томми. «Я не сотрудничаю с легавыми, никогда этого не делал и никогда не буду». «А теперь почему бы тебе не убраться отсюда? Иди лучше выпиши несколько штрафов за неправильную парковку или еще что-нибудь, чем ты там зарабатываешь себе на жизнь». Ричард Гейтс был вне себя от гнева. И они оба это понимали. По-своему, ему даже нравился Томми. И ему всегда нравился отец этого парня. Гейтс всегда считал, что лучше не портить отношения с людьми, которые держат какие-либо заведения, которых ты хорошо знаешь. Он допускал, что секс-индустрия в Сохо всегда будет кем-то контролироваться, и что этим кем-то никогда не будет правительство. Также он, как и многие бандиты старой закалки, считал, что гораздо лучше, когда власть сосредоточена в руках одного человека, чем поделена на мелкие кусочки между целой гоп-компанией, где каждый тянет одеяло на себя. Он не хотел, чтобы О'Хара и компания прочно обосновались в Сохо. Они уже захватили Блэкпул, Ноттингем, Лестер и свой родной город. Однако им этого было мало. Они хотели захватить все, чего допустить было нельзя. Как бы там ни было, он, как и многие южане, ненавидел этих перебежчиков, южан, вступивших в сговор с северянами. Для достижения своих целей они не чурались насилия и запугивания, устраивали поджоги, пускали в ход оружие, даже динамит. Он понимал, что это может привести к крупнейшим бандитским разборкам, которые только случались в Сохо, но также он точно знал, что китайцы и черные не будут в это вмешиваться. Эти перебежчики понимали, что Джеранд-стрит и большая часть китайского квартала им не по зубам, и, будучи людьми умными, воспринимали это спокойно. Китаёзы не станут в это вмешиваться. Они никогда этого не делали, уж, конечно, не станут этого делать и сейчас. По существу, китайцы были самым беспроблемным населением Сохо. Черные занимали отдельную территорию, за пределы которой они выходили довольно-таки редко, разве что поесть, попить и замутить какую-нибудь сделку. Это его вполне устраивало. Черные знали, что им можно, а чего нет, и особенно не возражали по этому поводу. Иногда их нанимали в качестве громил или грабителей, и это устраивало их во всех отношениях. Черное население абсолютно не хотело объединяться. Как и все остальные нации и расы, они воевали между собой. Идея Боба Марли о том, что все люди-братья, была хороша только на пластинке, но абсолютно непригодна в реальной жизни, особенно в Брикстоне. На данный момент эти ливерпульцы были настоящей головной болью для Ричарда Гейтса. Он знал о том, что происходит в районе и за его пределами, гораздо больше, чем планировал рассказать Томми Паскалю. 10 минутами позже, выйдя из бара, он понял, что волнуется как никогда. Кэти выглядела чудесно, и это не было для нее секретом. Коротенькая юбка и маленький обтягивающий топик делали ее на вид гораздо моложе ее 22 лет. Она была настоящим воплощением модной молодой женщины. Было еще раннее утро, всего лишь 7:30, но в баре клуба уже сидели посетители. Это очень обрадовало Кэти. Бар был ее гордостью и отрадой, даже сейчас, улыбаясь и радостно махая рукой посетителям, она окинула цепким взглядом бокалы и прочие приборы, выискивая, не нужно ли чего заменить. Один из клиентов, член парламента, который жил в Лондоне в течение всей недели, а по выходным перебирался поближе к своему избирательному округу, одарил ее улыбкой, продемонстрировав дорогие зубные коронки. «Привет, голубушка, как дела?» Кэти рассмеялась. Взмахнув ресницами, она многозначительно промурлыкала. «Сегодня вы выглядите очень мужественно». Он горделиво приосанился, и Кэти в душе посмеялась над этим человеком, который в один прекрасный день займет кресло в правительстве. Он был законченным засранцем, и Кэти не переставала удивляться его способности вести двойную жизнь. Она видела его переодетым в женское платье и школьную униформу. И она также видела его по телевизору, разглагольствующим о расточительности лейбористов и нестабильным положением валюты. Впрочем, как сказала Кэти, чем бы дитя не тешилось. Выйдя из бара, она увидела, как в магазин зашел Томми, и направилась к нему, приветливо улыбаясь. «Привет, Томми, как ты?» Он посмотрел на нее, окинув оценивающим взглядом с головы до ног. «Жив-здоров», — ответил он, — «а как ты?» Вспыхнув от его беспардонного взгляда, Кэти холодно ответила: «Неплохо, спасибо. Налить тебе чего-нибудь выпить? Твой отец наверху, в офисе, с Дезре. Пожалуй, я выпью большой стакан виски, а затем схвачу тебя в охапку и начну облизывать с ног до головы, пока ты не закричишь от удовольствия», — тихо произнес он, наблюдая, как лицо девушки становится пунцовым, и гнусно захихикал. Потом ему всегда становилось стыдно за то, что он постоянно пытался вогнать ее в краску, но ничего не мог с собой поделать. Это была своего рода потребность. Несколько лет назад он попытался поцеловать ее, но когда она его отпихнула, он поступил так, как поступает большинство мужчин и мальчиков. Притянул ее к себе и попробовал поцеловать силой. В ту же минуту она отвесила ему такой удар, что у него из глаз брызнули слезы. С тех пор он стал просто одержим ею. Отец рассказывал ему кое-что о ее жизни, но даже зная причину ее такого отношения к сексу и мужчинам, Томми не мог удержаться, чтобы не дразнить ее. Она заполнила собой все его мысли. Ради нее он был готов на все, даже умереть, настолько сильны были его чувства. Но он знал, что она не испытывает к нему ничего, даже пресловутой сестринской любви. И это больно ранило ему сердце. Гораздо больнее, чем он признавался даже самому себе. Подойдя к двери офиса, он увидел, что его отец обнимается с Дезре, и хотя он смирился с их отношениями много лет назад, в такие минуты он всегда чувствовал себя неловко. «Да, любви все возрасты покорны. Папин оловянный солдатик уже здесь. Мы можем поговорить где-нибудь, где не так многолюдно», — бесцеремонно заявил Томми. Дезре рассмеялся. «Если здесь многолюдно, дорогуша, хотела бы я посмотреть на уединенное место». Поняв, что этим двоим есть о чем поговорить, он осторожно выскользнул из офиса. Томми посмотрел на отца и просто сказал: «Я объявляю им войну. Я должен. Теперь у меня к ним личные счеты. Они порезали даже старину Дики Дрейка. Этих людей нужно остановить. Джо понимал, что бы он ни сказал, Томми не изменит своего решения. «Я помогу тебе, чем смогу, сынок, но хочу тебя предупредить, справиться с ними будет нелегко». Томми пожал плечами. Этот флегматичный жест появился у него еще в раннем детстве. Защитная реакция ребенка, отец которого был бандитом, а мать — пьяницей. «Тогда ты передашь все дела мне?» Джо неожиданно рассмеялся. «Ну, разве ты не этого хочешь?» Томми с серьезным видом кивнул головой. Его отец передавал ему все свои полномочия. Это был великий день в жизни Томми, хотя ему было немного не по себе, словно его отец спасовал перед этими негодяями. «Хочу я того или нет, па? Похоже, ты все уже решил, разве нет?» Джоуи оставил вопрос без ответа. Больше ему было нечего сказать.